результата от умирания, хочется умереть, но не получается. И монашки, глядя на все это дело, тоже сопереживая, не знают, чем помочь. И как-то в один вечер они от безысходности, просто от безысходности, не знают, чем помочь, решили сесть рядом с ней. И подумав, говорят, просто надо хоть свою душу облегчить, давай попоем что-нибудь. Сели рядышком, давай колыбельные попоем, какие знают. И эти три женщины стали просто петь хором колыбельные песенки. Одну, другую, и вдруг эта бабушка стала сворачиваться очень тихонечко в эмбриончик, свернулась в эмбриональную позу и отошла. Вот как это может объяснить в плане психотерапии, что здесь, какой механизм сработал? Он действительно сработал. Действительно сработал. И бабушка с облегчением. Именно из эмбриональной позы, как она пришла, так она ушла. Это как раз так. Любопытная вещь для человека. А по сути он одиноким приходит и одиноким уходит. В кавычках, как я уже говорил, если мы с Богом, то мы всегда в большинстве. Когда сталкиваешься с таким явлением, сам теряешься, потому что это очень, казалось бы, серьезная вещь. Хотя смерть для многих, особенно в языческих традициях, она не представлялась страшной. Ее старались все время осмеять для того, чтобы перестать ее бояться. А когда обсмеешь это страшное, как ребенок, когда он боится, начинает говорить какие-нибудь смешные вещи, снова становится смешно, он перестает бояться этой страшилки. Так и здесь. Но чаще всего приходится задумываться не над тем, как спасти человека от смерти, а над тем, как я уже сказал, как может быть ему облегчить этот переход. Потому что психолог – это не Бог. И вытащить человека с четвертой терминальной предсмертной стадии онкологического заболевания вряд ли кому удастся, каким бы он ни был профессиональным психологом. Если кто-то скажет, что он кого-то поднял из гроба, из психолога, вы мне обязательно его покажите. Просто приходится сталкиваться с такими профессионалами, которые проводят много разных, семинаров, где гордятся такими необычными вещами, что он очень сильно вызывает вообще сомнения, видел ли он умирающий человек. Однажды мама с папой попали в сложную ситуацию, мальчика выписали с песочной, ему 8, по-моему, 9 год был. Именно выписали для того, чтобы он умер дома, и чтобы с ним там и попрощались. И родители, естественно, в этой ситуации просто сходят с ума. Нормальная ситуация, когда они бегают по знахарям, по колдунам, по магам, по академикам, готовы все отдать, лишь бы спасли ребенка. Это нормально для родителя. Ситуация, это активный поиск, что-то найти, вдруг чудо свершится, и ребенок останется жив. И точно так же мама падает на колени передо мной с просьбой, помоги, пожалуйста, может быть, вот только ты поможешь, и всякие слова лестные говорят, на которые можно купиться запросто. Только ты вот можешь спасти ребенка. Здравый человек понимает, что он не Христос, и действительно, я точно знаю, что я его не подниму. Но помочь ребенку как-то, видимо, я могу, поэтому своя психотерапия перенацеливаюсь и понимаю, что цель моя может быть действительно пообщаться с ребенком и помочь ему осознать саму смерть, потому что для ребенка формирование образа смерти происходит только где-то около 11 лет, осознание самой смерти как таковой. Я начинаю общаться с этим мальчиком и тоже несу все, что знаю, чего не знаю, фантазии, пересказываю книгу тибетскую книгу мертвых, египетскую книгу мертвых, куда ты попадешь, что там с тобой будет, не надо этого бояться, там все прекрасно звучит, как если бы я знал. Мальчик, видишь, что дядя не шутит, правду говорит, и поверил во все это дело. И удивительно, действительно, произошло то, что я хотел, именно того, чего я добивался, произошло. Успокоились родители. Просто это была ситуация, когда она может привести к гибели всей семьи, не только самого ребенка. Ему даже как-то полегчало некоторое время, но очевидно, это облегчение только перед тем, как уйти. Мальчик все равно ушел, но родители были уже спокойны и смирились с этой ситуацией. Вот. Смирение как некий духовный подвиг для человека, смириться с тем, каков мир, с миром, жить с тем миром, который есть. Вот пример того, чем мы могли бы заниматься, как вариантом, перенацелившись с одной цели на другую. Либо заниматься мне тем, чтобы вылечить ребенка в этой ситуации, но было бы напрасно тратой времени и энергии, потому что вряд ли бы я его понял. Ну, вряд ли я точно не понял. Но один человек, мой приятель, он относится к категории экстрасексов, поэтому однажды к нему точно так же обратились и сказали: помогите, пожалуйста, девушке плохо, она умирает. Он сказал: нет проблем, сейчас. Пришел к этой девушке, которая лежала в постели, но поскольку он умеет косить глаз и видеть еще дополнительно, кто здесь сидит, например, помимо вас, всякие сиречки, ангелочки, и он вдруг в ногах увидел эту женщину в белом, которая ему говорила: ну, смерть, иди отсюда. Типа, не тобой решайте эту ситуацию. На что это замечательное? Экстрасекс показал ей американскую фигу и включился в работу. Давал энергию, чистил чакры, туда-сюда, гонял энергию по каналам. Что-то делал, делал с ней. И стало происходить действительно чудо, потому что девушка стала поправляться, родители уже готовы были.